Почувствуйте, как вы себя ощущаете в этих отношениях. Все то количество любви, счастья, ликования. Мысленно скажите себе, да будет так. Амон. И отпустите это намерение. Из белого света божественной любви создайте свое новое я, умеющее любить, осознанное. Создайте подходящие к этому я эмоции, мысли, создайте свое тело, почувствуйте единство мысли, тела, эмоций своего я. Сделайте глубокий вдох, потянитесь, возвращайтесь здесь и сейчас. Открывайте глаза и рассказывайте, как оно вам воспринимается.